хочешь сказать?» — спросила она, внезапно испугавшись. «Худшее для нас или для других?» «И для нас, и для других». Он тут же пожалел о сказанном, ибо почувствовал, как Джулия сильно с тревогой сжала его руку. «Я все время знала. То, что ты говорил мне, неправда, неправда, что все уладится. А теперь ты это подтверждаешь. Не бойся, я сказала это просто так». На сей раз Джулия промолчала и только сжала его локоть обеими руками и прильнула к нему. Ему было неудобно, но отталкивать ее он не хотел. Марчелло снова повел машину к Корсо, но окольным путем. Оказавшись на Народной площади, а оттуда верхом по Пинчо, направился к Вилле Боргезе. Они пересекли Пинчо, темный, уставленный мраморными бюстами, обогнули круг для верховой езды и поехали к улице Бенето. Когда они были уже у выезда из ворот Пинчо, Джулия сказала вдруг печальным, вялым голосом: «Я не хочу ехать домой». «Почему?» — спросил Марчелло, замедляя скорость. «Не знаю, почему», — ответила она, глядя перед собой. «У меня сердце сжимается, как только я об этом подумаю. Мне кажется, что из нашего дома мы уедем навсегда. В общем, ничего страшного», — поспешно добавила она. «Просто мы должны оттуда переехать». «Тогда куда ты хочешь поехать?» «Туда, куда хочешь ты». «Хочешь, съездим на виллу Боргезе?» «Да, давай поедем». Марчелло направил машину по длинной темной аллее, в конце которой белела фабрика музея Боргезе. Когда они доехали до небольшой площадки, он остановил машину, выключил мотор и сказал: «Хочешь, пройдемся?» «Да, пойдем». Они вышли из машины и, идя под руку, направились к садам, находившимся за музеем. Парк был пуст. Из-за политических событий он обезлюдил. Не было даже влюбленных парочек. В полутьме на темном фоне деревьев белели застывшие в элегических или героических позах мраморные статуи. Они дошли до фонтана и на какое-то время задержались у него, молча глядя на черную неподвижную воду. Джулия сжимала руку мужа, крепко сплетя свои пальцы с его. Они зашагали снова и попали в очень темную аллею в дубовом леске. Сделав несколько шагов, Джулия внезапно остановилась, повернувшись, обхватила рукой шею Марчелло и поцеловала его в губы. Они долго стояли так, обнявшись, и целовались прямо посредине аллеи. Потом оторвались друг от друга. И Джулия шепнула, взяв мужа за руку и потянув в сторону леса: «Пойдем, полюбим друг друга здесь, на траве». «Что ты?» — невольно воскликнул Марчелло. — «Здесь?» — «Да, здесь», — ответила она. — «А почему бы и нет? Пойдем. Мне нужно это, чтобы снова почувствовать себя уверенной». — «Уверенной в чем?» — «Все думают о войне, о политике, о самолетах. А ведь можно было бы быть такими счастливыми. Пойдем». «Я бы сделала это посредине одной из их площадей», — с внезапным ожесточением сказала она. «Хотя бы для того, чтобы показать, что я способна думать о другом». Теперь она оказалась возбужденной и, идя впереди него, углубилась в густую тень, лежавшую под деревьями. «Посмотри, какая чудная спальня!» — пробормотала она. «Скоро у нас не будет дома». «Но эту спальню они не смогут у нас отнять. Здесь мы сможем спать и любить друг друга сколько захотим». Внезапно она исчезла из его поля зрения, словно провалилась сквозь землю. Марчелло стал искать ее и потом увидел в темноте, что она лежит на траве у подножия дерева, подложив одну руку под голову, а другую молча протягивает к нему, приглашая его лечь рядом. Он повиновался и едва оказался рядом с ней, как Джулия крепко обхватила его ногами и руками, и, ничего не видя и не слыша, стала силой целовать его лицо, лоб, щеки, словно пытаясь своими поцелуями проникнуть в него. Но почти сразу ее объятия ослабли. Она приподнялась и, глядя в темноту, сказала: «Кто-то идет». Марчелло тоже поднялся, сел и стал смотреть. Среди деревьев, вдалеке, мелькал свет карманного фонарика, который приближался, мерцая, и по земле полз слабый круг света. Не было слышно ни единого шороха. Опавшие листья, покрывавшие землю, приглушали шаги неизвестного. Фонарик двигался в их направлении, и Джулия вдруг пришла в себя и села, обхватив колени руками. Они сидели рядышком, прислонившись к дереву, и смотрели на приближающийся свет. «Это охрана!» — прошептала Джулия. Свет от фонарика падал теперь над землю неподалеку от них. Затем пополз вверх и осветил их. Ослепленные, они смотрели на казавшуюся тенью мужскую фигуру, из руки которой бил белый свет. Марчелло подумал, что охранник, разглядев их как следует, опустит фонарик. Но нет. Он по-прежнему молча светил им в лицо и, как показалось Марчелло, изумленно и задумчиво. «Можно узнать, чего вы хотите?» — спросил Марчелло с возмущением. «Я ничего не хочу, Марчелло», — сразу ответил мягкий голос. И в ту же минуту луч упал на землю и задвигался, удаляясь от них. «Кто это?» — пробормотала Джулия. «Кажется, он знает тебя». Марчелло сидел неподвижно, не дыша, в глубоком смятении. Потом сказал жене: «Прости меня, одну минуту, я сейчас вернусь». Рывком он вскочил на ноги и побежал за неизвестным. Он догнал его на границе леса, возле одной из мраморных статуй. Поблизости находился фонарь, и когда мужчина при звуке шагов обернулся, Марчелло узнал его сразу, хотя прошло столько лет. Узнал по бритому аскетическому лицу, постриженным ежиком волосам. Тогда он видел его в форме шофера. На нем и теперь была черная форма, застегнутая до самого верха, брюки галифе и черные кожаные сапоги. Под мышкой он держал фуражку, а в руке сжимал карманный фонарик. Он сразу сказал, улыбнувшись: «Как говорится, не умрем, так встретимся». Фраза показалась Марчелло слишком подходящей к обстоятельствам, хотя была сказана шутливо и, быть может, без заднего смысла. Задыхаясь от волнения и бега, он выговорил: «Но я думал, что убил тебя». «А я напротив».